Глава 4. Анна. 1559 год. Анна и Джеймс шли рядом, так близко, что при желании их руки могли соприкоснуться. Узкая тропинка извилисто тянулась через лес. Стоял прекрасный солнечный день. Погода располагала к долгим прогулкам. Щебетали птицы. Мелкие зверюшки пробегали мимо, пугаясь звуков, которые молодые люди издавали своими шагами. В воздухе витали запахи лета. Пахло скошенной травой, а от благоухания только распустившихся цветов, кажется, даже немного кружилась голова. Знахарь отправил Анну вместе с сыном за травами на весь день. Им нужно было пополнить запасы. Такие заготовки они делали каждое лето. Знахарь надеялся, что помощница нарвет 3 корзины трав, чтобы хватило до следующего лета, и Джеймс вызвался пойти с ней в качестве носильщика. Рабочие руки всегда были нужны. После неожиданного признания Джеймса у них не было ни минуты свободного времени, чтобы нормально поговорить. При этом он помогал ей без каких-либо просьб с ее стороны. Таскал воду из колодца, растапливал печь, приносил что-нибудь из сарая. Анна не знала, как вести себя с Джеймсом. Ее симпатия росла с каждым днем, но в то же время она помнила слова матери, старалась не показывать своих чувств и не подпитывать их ложными надеждами. Однако было очень сложно сопротивляться бесконечному обаянию Джеймса. Анну тянуло к нему так сильно, что она всерьез задумалась впервые в жизни ослушаться мать и поддаться своим желаниям. Однако девушка ни за что на свете не решилась бы на первый шаг. Теперь все зависело только от него. Джеймс прервал беспорядочный поток ее мыслей вопросом. «Как ты, Анна? Отец совсем загрузил тебя работой?» «Все в порядке. Ты мне очень помогаешь», — с благодарностью ответила девушка. «Ерунда», — отмахнулся Джеймс. «Скажи честно». «Терпимо», — пожала плечами Анна. «Бывало и похуже. Сейчас хотя бы Альберт не надоедает». Знахарь решил подлатать крышу их старого дома. Вместе с Альбертом они целыми днями таскали и обрабатывали деревья, надеясь управиться за июнь, пока работы на огороде было мало. Джеймс угрюмо кивнул. Упоминание брата немного подпортило настроение. Альберт его раздражал тем, что постоянно цеплял Анну. Он не понимал, почему старший брат так ненавидит помощницу знахаря. Джеймс переживал, что не всегда мог оказаться рядом и защитить Анну от нападок брата. «Хорошо, что сейчас он занят», — подумал Джеймс. У него были серьезные планы на этот поход. Джеймс хотел точно знать, что к нему испытывает Анна, и решил не ходить вокруг да около, а спросить напрямую. «Анна», — сказал он и осекся, бросив на нее быстрый взгляд. «Помнишь наш разговор? Ну, то, что я... В общем, то, что я сказал тебе, когда провожал домой». Произнеся эти слова, он шумно выдохнул и остановился, задержав Анну за руку. Дыхание сбилось, она несмело подняла глаза, читая на лице Джеймса сомнение и... страх, что она откажет. Конечно, она помнила каждое сказанное им слово. Застенчиво прошептала. «Да». «И что ты ответишь?» Скороговоркой проговорил он. Его темные глаза сверкали и таили в себе столько всего, что Анна окончательно смутилась. «Мне нужно знать». «Ты хороший, Джеймс», — неловко призналась Анна, не зная, как выразить свои чувства. В деревне никто так открыто не выражал свои эмоции. Анна была воспитанной девушкой, считавшей, что вести такие разговоры с молодым человеком не слишком прилично. Однако парень настойчиво потянул ее за руку. Она не знала, куда смотреть от смущения, но он мягко взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Скажи честно, пожалуйста, я тебе нравлюсь?» Несмотря на невероятное смущение, девушка не смогла сопротивляться взгляду карих глаз и слегка кивнула. Глаза Джеймса вспыхнули, он обхватил лицо Анны обеими руками, быстро приблизился и запечатлел легкий поцелуй на ее губах. От неожиданности она замерла, боясь пошевелиться. Через несколько мгновений Джеймс медленно, будто нехотя, отстранился и внимательно посмотрел на Анну. «Я люблю тебя с самого детства, Анна». «Я так не могу, Джеймс», — тихо призналась девушка. «Нам нужно сначала пожениться». «Да, конечно, любимая», — с жаром ответил Джеймс. «Я не могу сдерживаться, когда ты рядом. В этом же нет ничего страшного, если мы...» Он снова прикоснулся к ее губам. На этот раз Анна не испугалась и позволила себе в полной мере прочувствовать вкус своего первого настоящего поцелуя. Губы Джеймса были нежными, теплыми и очень мягкими. Он осторожно изучал ее и будто боялся испортить этот волшебный момент неосторожным или грубым действием. Устои и нравы в их деревне запрещали такое вольное поведение до свадьбы. Редкие браки заключались по любви, но даже те мужчины, которые любили своих невест, нечасто так открыто демонстрировали свои чувства. Поведение Джеймса было слишком порывистым и искренним по сравнению с тем, как мужчины вели себя со своими женами. Но Анну это не смутило. Наоборот, то, что между ними сейчас происходило, казалось естественным и правильным. Она чувствовала только тепло от его рук и разливающийся по телу жар. Она словно горела. Ее охватили такие незнакомые, но невероятно приятные ощущения, что Анна забыла про страх и сомнения и поняла, почувствовала всем своим существом, что Джеймс — ее судьба. Его лицо, губы, руки. Она хотела стать еще ближе и раствориться в нем. Мысли о свадьбе отошли на второй план, но внезапно Джеймс прервал поцелуй. «Мы поженимся, обещаю. Только не в нашей деревне». Священник в Блэк-Вилледж был один. Он, конечно, как и другие жители, относился к знахарю настороженно. Но ни за что бы не стал втайне венчать его младшего сына, нарушив право старшинства Альберта. Несколько дней назад, после того, как Джеймс проводил ее домой, Анна подслушала разговор между братьями. Она возвращалась от колодца с полным ведром воды и внезапно услышала рассерженные голоса, доносящиеся из кухонного окна. Девушка осторожно поставила ведро на мягкую траву и прислушалась. «Что тебе нужно от нее? – прорычал старший брат. «Не твое дело», — отмахнулся Джеймс. «Еще как мое. А она будет принадлежать мне». Голос Альберта звучал очень властно и уверенно, как будто вопрос уже был решен. Анна раздраженно покачала головой. Он даже не спросил согласия у ее матери. Как он мог подумать, что она выдаст дочь за ее мучителя? Элис бы никогда не позволила такому случиться. «Я старший брат, и я должен жениться первым», — продолжил Альберт. «Выбери себе другую невесту. Девчонка будет моей, и мне наплевать на твое мнение». «Я сказала, отвали от нее». Послышались звуки борьбы. Видимо, Джеймс не выдержал и пустил в ход руки вместо слов. Анна решила, что самое время прервать потасовку, пока более крепкий и физически сильный Альберт не покалечил младшего брата. Когда она вошла с ведром воды, братья отпрянули друг от друга и, тяжело дыша, посмотрели на нее. Джеймс с немым обожанием, его лицо светилось радостью от того, что он видит ее. Альберт же смотрел с видом собственника и самодовольно ухмылялся. В этот момент Анна как никогда ясно увидела, насколько братья отличались друг от друга и как по-разному относились к ней. Альберт считал, что она была трофеем, который он обязательно должен заполучить. Джеймс же по-настоящему любил ее и защищал, несмотря на то, что физически был слабее соперника. Зато он точно был сильнее духом, и сейчас, стоя посреди тропинки в лесу, еще чувствуя на губах вкус поцелуя Джеймса, Анна только сильнее в этом убедилась. «Анна, все в порядке?» — спросил он, заметив, что мысленно девушка в этот момент была где-то в другом месте. Она кивнула. Джеймс еще раз ее поцеловал, будто не мог насытиться ею, и подхватил корзинки, в которые они должны были уложить собранные травы. Периодически они останавливались, чтобы прерваться на поцелуи. Анна с жаром отвечала на ласку парня, совершенно не чувствуя, что делает что-то непозволительное. В этот момент ей не хотелось знать, что подумают о ее поведении мама, знахарь или жители деревни. Ей казалось, что так и должно быть. Когда встречаешь свою любовь, не нужно стесняться. Хочется раствориться, купаться в ней, отдавать всю себя. Чем она и занималась весь этот счастливый и беззаботный день, когда они с Джеймсом позволили себе забыть обо всех сложностях и проблемах, просто были рядом друг с другом и наслаждались взаимными чувствами. Они вернулись поздно вечером, бесконечно довольные проведенным вместе днем.